Кир Булычев. Великий гусляр, выпуск 16. Ответное чувство. Мише Стендалю было стыдно таиться под окнами Алены Вишняк, но он ничего не мог с собой поделать. Уже взошла луна и беззвучно кралась над великим гусляром, ныряя в полупрозрачные облака, отбрасывая их назад, словно шлейф, и представая перед миром в серебряной ноготе. Перекликались собаки. Рядом, по другую сторону забора, мерно дышала Антарктида, злобная сука, принадлежащая Алёниной тетке. Антарктида не лаяла. Она пыталась просунуть морду в штакетник и откусить Мише руку. Окно отбрасывало на кусты тревожный оранжевый свет. Причиной тому был абажур, висевший низко над столом. Тетка сидела спиной к окну и пила чай. Алена читала. Когда она переворачивала страницу, то поправляла упавшую на лоб прядь волос, и Миша любовался движением руки и цветом пряди. Один раз Алена задумчиво обернулась к окну, и Мише показалось, что глаза их встретились. Он сразу ослаб и ухватился за забор, но успел отдернуть руку. Антарктида лишь щелкнула зубами. Тетка зашевелила головой, видно, сказала что-то Алене. Алена провела ладонью по книге, чтобы не закрылась, поднялась и пошла к двери. Миша отступил на шаг. Хлопнула дверь, Алена вышла на крыльцо и звякнула ручкой ведра. Антарктида взвыла и в три прыжка очутилась у крыльца. В собачьем подвывании Миша различил сплетню и жалобу, но Алена не поняла. Она сказала: «Пойдешь со мной до колонки?» Глядя на силуэт Алены, Миша связывал себя с ней крепкими нитями горячего чувства. Он понял даже, что в настроении его наступил настолько критический момент, что он готов подойти и объясниться. Мешала злая собака, от которой трудно избавиться. И пока Миша размышлял таким образом, Алена подошла к калитке, отодвинула щеколду, и тень ее обозначилась в прямоугольнике оранжевого света. Антарктида, не дожидаясь, пока калитка растворится, выскочила на улицу и прыжком достигла Стендаля и, схватив за руку, подтащила к Алене. Собака урчала сквозь тесно сдвинутые зубы. Миша сопротивлялся. Алена сказала, рассмотрев, кого привела Антарктида: «Это вы, Миша? Я чуть было не испугалась. Что вы делаете здесь в такое позднее время?» Миша счел неудобным открыто бороться с собакой. Он ответил, подергивая рукой, так, чтобы не разорвать пиджак: «Я проходил мимо». Собака заурчала громче, обличая Мишу во лжи. «Куда же вы ходили?» – спросила Алена. «Тут, в соседний дом. Я просто гулял». «Отпусти его, Анка», – сказала Алена собаке. «Он просто гулял». Алена пошла к колонке. Собака не отпускала Мишу, а повела за хозяйкой. Тогда Миша решил продолжить разговор. «Я хотел вас увидеть», – признался он. «Я остановился под вашими окнами». «Вы же ведете себя неприлично», – заявила Алена. «Вы и вчера днем меня смущали своими взглядами». «Извините, я не нарочно. Я не мог глаз отвести». «Я не давала вам никакого повода», – сказала Алена. Она повесила ведро на крюк колонки и принялась качать воду. «Разрешите, я вам помогу», – предложил Миша, позабыв про собаку. «Как хотите». Алена выпрямилась, уступая Мише место. Миша качал воду, а собака мешала ему, повисая на руке, так что приходилось качать и воду, и собаку. Алена смотрела на луну. «Вы хотели бы попасть туда?» – спросила она. «Скажите, пожалуйста, собаке, чтобы она меня отпустила». «Ой, как смешно!» – сказала Алена. «Анка, сколько раз тебе надо повторять одно и то же? Видите, она меня не слушается. Придется мне закончить за вас». «Ведро уже давно полное. Я качаю, чтобы вы не уходили домой». «Чудак», – сказала Алена. «Спокойной ночи. И, пожалуйста, ко мне не приставайте. Если тетя узнает, она добьется, чтобы вас сняли с работы». «Пустяки. Я думаю не об этом». Они шли обратно к калитке. В одной руке Миша нес ведро, на другой висела собака. «Еще раз спокойной ночи», – сказала Алена. «И запомните, что хоть Анка и дворняга, у нее мертвая хватка. В следующий раз она может схватить вас за горло». «Мне грустно без вас», – ответил Стендаль. Собака отпустила Мишу и юркнула в калитку. Миша подождал, пока Алена не скрылась в двери, и пошел домой. Он решил, что немедленно пойдет к Глумушке. Глумушка жила за лесопилкой, на краю старой вырубки, в доме, который когда-то до революции принадлежал леснику. С годами лесник вслед за лесом переехал километров на 10 от города, а в доме менялись случайные хозяева, пока не бросили его на произвол судьбы. И тогда в нем поселилась Глумушка. Откуда она пришла, что делала раньше, никто не знал. Жила она в развалюхе второй год, питалась скудно, церковь на кладбище не ходила, подбирала бутылки, оставленные в лесочке после субботних пикников, и сдавала их в пункт на базаре. Вначале на Глумушку никто не обратил внимания. Как-то зашла женщина из собеса узнать о пенсии. Но оснований для пенсии у Глумушки не было, и Глумушка сказала, что ежемесячно получает переводы из Вологды от племянницы, что было неправдой. Глумушка любила бродить по лесу, забиралась далеко, за Конопатовку и даже за Сидоровские болота. Собирала травы и грибы. Однажды вылечила миловидовым корову, от которой уже отступился ветеринар. Потом был такой случай, что она пришла в контору лесопилки и сказала сторожу, что ночью будет сделана попытка вывести на грузовике доски. Сторож не поверил, но все-таки немного взволновался, не спал и полуторку с досками задержал. За это он получил благодарность, а про Глумушку рассказал жене, и та, как-то встретив Глумушку на дороге, спросила ее, кто родится у дочери, сын или дочь. Глумушка попросила 2 дня сроку для ответа и сказала, что сын. Сына назвали Юрой, а жена сторожа отнесла Глумушке 10 яиц. Так росла слава. Слава была неровной и ненадежной, ибо с поклонниками Глумушкиного таланта умножались враги, завистники и скептики. Особенно усилились противоречия, когда Глумушка, по слухам, склонила к браку со Столыпиным приезжую женщину, имевшую в Архангельске жениха. Столыпин, шофер с лесопилки, отрицал, что получил от Глумушки приворотное зелье, и чем более он отрицал, тем менее ему верили. А молодая жена была от него без ума. К Глумушке бегали девчата из универмага, школьники 10 класса, отдельные старухи и домашние хозяйки. Под покровом ночи в окошечко к ней стучались мужчины. Глумушка понемногу опутывала город Великий Гусляр своим тайным колдовством, но поймать ее с поличным не удавалось никому. Когда к старухе пришли 2 активиста из атеистического кружка и потребовали, чтобы Глумушка приготовила им за вознаграждение средства избавиться от местного священника, она ответила им так: «Зря стараетесь. Я не волшебница и тем более не знахарка. Даже стыдно слышать такие предположения от внешнекультурных людей. Идите, а то я сообщу о вас по месту работы». Активистам пришлось уйти. Миша Стендаль, естественно, относился к рассказам о способностях старухи скептически. Он даже как-то обратился к редактору городской газеты с предложением сделать разоблачительный материал о шарлатанке. Но редактор поднял над столом красивую массивную голову и отсоветовал. Объяснялся, что социальной опасности старуха не несет, а газета не может опускаться до разбора бабьих сплетен. Влекомый любознательностью, Миша опросил подружески знакомых и даже встретился с одной женщиной средних лет, которая уверяла, что Глумушка помирила ее с мужем. Женщина работала библиотекарем в речном техникуме, и ее нельзя было заподозрить в излишних суевериях. Глумушка забылась, отошла вглубь сознания, и, может быть, Миша Стендаль, лид-сотрудник газеты, не скоро бы вспомнил снова о ней, если бы в гости к тетке не приехала Алена Вишняк, мастер спорта по теннису, финалистка первенства Союза в женском парном разряде, блондинка с карими глазами, в которую Стендаль быстро и безнадежно влюбился. Стендаль был неспортивным мужчиной и даже не любил ходить на пляж, потому что стеснялся своей белой кожи и мягкого белого живота. Кроме того, он носил очки и был похож на молодого Грибоедова. Миша сделал несколько попыток приблизиться к Алене Вишняк, даже прочел книгу о теннисе и подписался на журнал «Теннис». Миша взял у Алены интервью, которое в газете не прошло, потому что надвигались прополка и косовица, а также первенство мира по футболу. Миша преследовал Алену на улицах и в общественных местах, плохо ел и путал очевидные факты в своих корреспонденциях. Миша человек интеллигентный, выпускник Ленинградского университета, лишенный всяких потусторонних мыслей, исписал толстенную тетрадь плохими стихами, исхудал, пришел в отчаяние и решил, наконец, пойти к Глумушке, понимая, насколько это стыдно и нелогично. Но в жизни наступает такой момент, когда соображения разума отступают. У Миши они отступили. В последний раз, обернувшись на оранжевое окно, Миша снял очки, протер их платком, нервно оглянулся и пошел к лесопилке. Делая вид, что гуляет и подогревая себя воспоминаниями о лице Алены, озаренной серебряным светом луны, по лицу пробегали тени облаков, глаза казались черными и бездонными, а зубы светились, будто были сделаны из лунного света. У самой лесопилки кончился асфальт, и далее дорога была неровной, с глубокими еще весной в дожди пробитыми колеями. В них застыла вода, и в каждой луже поблескивала луна. Крайние домики города уже спали и слепо таращились темными окнами на путника. Фонари были далеко расставлены один от другого, и тень Миши вырастала до немыслимой длины, затем двоилась, переворачивалась и сокращалась по мере того, как он приближался к следующему фонарю. Собаки просыпались за заборами, брехали яростно, провожая Мишу до границ своей территории. Было чуть жутко и не столько от одиночества, сколько от возможной случайной встречи в это время, в этом месте с кем-то из дневных обычных знакомых. За последними домами пришлось свернуть с дороги к соснам. Луна все не заходила, тропинка к дому Глумушки была видна отчетливо, и Миша каждый раз успевал перешагнуть через корень, подставленный деревом. Незаметно для себя Миша прибавил шаг и последние метры перед избушкой колдуньи протрусил, словно затронувшимся поездом, и остановился. Он стоял на прогалине. Дом Глумушки покосился и осел на один угол. Дранка на крыше, седая от старости, поблескивала под луной. Забор из неровных кольев казался рядом копий, оставленных улегшимися спать дружинниками. Ставни были закрыты, но сквозь них пробивался тусклый свет. Глумушка не спала. Но примет ли она его? А вдруг у нее клиент? Мише представилось даже, что клиентом может оказаться некто из редакции, и тогда последствия будут ужасны. Миша переступил на месте, как переступает прыгун в высоту, прежде чем выверенными шагами, наращивая скорость, броситься к планке. Но он не бросился, а пошел на цыпочках, желая вначале заглянуть в щель ставни, убедиться, что войти можно. У окна рос густой бурьян, крапива. Под ногами оглушительно хрустнула палка. Затем Миша провалился по колено в невидимую яму и застыл в неудобной позе. Дверь открылась. «Заходи», — сказал голос. «Зачем стоять под окном?» Миша выбрался из бурьяна и вступил на крыльцо. Чувствовал он себя припогано. В конце концов, почему он должен шастать ночью у подозрительной избушки? Кто его заставляет? И чувство это было постыдным, потому что задевало чистоту его стремлений к Алене Вишняк. За приоткрытой дверью никого не было. Лишь низкие пустые сени, слабо освещенные голой лампочкой под потолком. «Вытирайте ноги», — сказал голос. Миша послушно потер подошвами о половик. Больше указаний не последовало, и Миша толкнул дверь в горницу. Дверь растворилась мягко и бесшумно. Оттуда ударил в лицо яркий свет медицинского учреждения. Миша очутился в сравнительно большой комнате с белыми аккуратными стенами и скамейками вдоль них. На скамейках сидели люди, обернувшиеся при виде вновь пришедшего. «Добрый вечер», — сказал человек с завязанной щекой, в котором Миша узнал Корнелия Удалова, начальника стройконторы. «Какими судьбами? Садитесь рядом, тут место есть. «У вас какая очередь?» «Я... у меня никакой. Я, наверное, пойду. Я завтра зайду». «И не мечтайте», — сказал Удалов. «Завтра не принимают. Я и так 3 дня стою по записи». Удалов раскрыл ладонь, на которой химическим карандашом был изображен крупный номер 28. «Садитесь», — сказал он. «Если дверь была открыта, то примут. Нас уже мало осталось. И так как Стендаль был последним и никому из присутствующих не был конкурентом, то к Удалову присоединились прочие пациенты. «Садитесь», – неслось со скамеек. «Она быстро принимает». И Миша сел на край скамейки. В приемной Миша насчитал 6 человек. Были они различны, и, видно, различны были причины, приведшие их сюда. У Удалова болел зуб. «У вас тоже?» – спросил Удалов Мишу. «Нет», – сказал Миша. «А я 3 ночи не спал. Пошел в поликлинику, а врачиха говорит, надо удалять. А жена мне тогда сказала, Корнелий Глумушка может заговорить. Она Погосяну в нашем дворе заговорила. И нерв даже извлекать не пришлось. Вот я и пришел». «А что с этим?» — спросил Миша тихо. «Не узнаете. С метеостанции». «С метеостанции?» «Чего шепчетесь?» — сказал человек напротив в низко надвинутой шляпе и плаще с поднятым воротником. «Я попрошу без разглашения». «Ясное дело», — согласился Удалов. «Мы здесь все без разглашения. Какой дурак сознается? Просто мой знакомый вами заинтересовался. Я и говорю, что вы с метеостанции. Даже фамилию не назвал». «Ваш знакомый работает в городской газете и, возможно, пришел сюда по заданию», — ответил человек в надвинутой шляпе. «Мы ему доверять не можем». «Из газеты?» — спросил толстячок с козлом на поводке. «Вы лучше тогда выйдите. Нам в фельетон попадать не с руки, и без вас горя много. У меня репутация». Козел задрал бородатую морду к толстяку, легко приподнял передние ноги, уперся копытом в колени и лизнул толстяка в подбородок. «Пусть уходит», — поддержала его маленькая женщина в сером платке, пока толстяк отталкивал козла. «Я не от газеты», — сказал тогда Стендаль. «Даю честное слово, я по собственной инициативе». Обитая черной клеенкой дверь в горницу распахнулась, и оттуда вышел бородатый мужчина с рюкзаком за плечами. Он счастливо улыбался, не замечая окружающих. Человек с метеостанции вскочил, засуетился, подбежал к двери и спросил. «Можно заходить или вы пригласите?» «Снимите шляпу», — сказал в ответ из горницы старушечий голос. «И заходите. Не могу же я до утра воспринимать». «Так кто же он?» — спросил снова Миша Удалова, как только в приемной наступила тишина. «Прогноз делает», — ответил Удалов. «Он уже жаловался. 10 ошибок за 2 недели. Климат в настоящее время жутко испортился. Никакой надежности, несмотря на метеорологические спутники». «А она при чем?» «Говорят, может. А то у него никакой надежды. Его крестьянство замучило. Косить или подождать? А что он может ответить?» «Странно». «А все-таки», — настаивал Удалов. «У вас-то какое дело? Не задание, надеюсь, чтобы разоблачить?» «У меня личное дело, и сильно зуб болит». «Сейчас ничего. У меня всегда, как приду в поликлинику, боль унимается». «Это нервы», — сказал человек с козлом. Козел тянул за поводок, хотел уйти на улицу. «А зубы вообще нервная болезнь», — поддержала его женщина в сером платке. «Язва тоже». «А у вас язва?» — спросил Миша. «Нет», — сказала женщина. «У меня дочка замуж собралась, а ему в армию осенью уходить. Какая уж там семья. Так вы не из газеты?» «Вообще-то из газеты. Но сейчас не из газеты», — объяснил Миша. «Если вам нужно приворотное зелье», — сказал человек с козлом, «то советую быть крайне осторожным». «Нет, что вы!» Миша покраснел. «Ясно, что не из газеты», — сказал молчавший до того мужчина с выгоревшими бровями и ресницами в высоких охотничьих сапогах и ватнике. «Влюбился. Смотри, Иван, он влюбился». Сосед его, пожарный, дремавший, прислонивший каску к бадье с фикусом, проснулся и согласился. «Спокойный, черт», — сказал мужчина в ватнике про пожарного. «5-й раз приходит. Привык уже. А я вот нет, не могу». «5-й раз?» — удивился Удалов. «А что такое?» «Шланг потерял», — сказал мужчина в ватнике. «Часто теряет всякие предметы пожарного обихода». «И она находит?» «Обязательно», — ответил мужчина в ватнике. «В прошлый раз 3 огнетушителя ему отыскала. Хороший она человек, душевный. А меня браконьеры замучили. Тропу знают. Вот и хочу старуху про тропу спросить. Из рыбоохраны я». Вышел метеоролог, быстрыми движениями свертывая в рулон синоптическую карту. «Ну как?» – спросил его человек в ватнике. «С завтрашнего дня без осадков. И до конца недели. Что я им говорил?» Шляпа у метеоролога перекочевала с лба на затылок. Лицо его блестело от пота. «Сигей да антициклон у антильских не учитывал. Я ему говорил, заденет, а он далеко, а надо было учесть». Следующей исчезла за дверью женщина в сером платке. И лишь скрылась, как из кабинета донеслось бормотание, быстро повысившееся до отдельных резких возгласов. За дверью ссорились, спорили. Через минуту женщина выскочила наружу, прижимая к груди узелок с дарами Глумушки. «И не приставайте ко мне с непристойными предложениями!» — кричала ей вслед колдунья. «Вы хотите лишить людей счастья, да? Так вам это не удастся!» «Я мать!» — кричала женщина, уходя. «Я буду жаловаться!» «Следующий!» — пригласила Глумушка. Мише никак не удавалось увидеть ее. Дверь раскрывалась в его сторону, и лишь сварливый голос доносился до него. «Иван, тебе!» — сказал человек в ватнике. «Что потерял?» — спросила Глумушка, не закрывая двери. «Шланг куда-то задевался. Лейтенант говорит, ты, Сидоренко, в последнем шланг в руке держал. Ты, говорит, и отыскивай». «Завтра зайдешь. До 8:30», — велела Глумушка. «Следующий». «Ну, тогда моя очередь», — сказал человек в ватнике. Пожарный снова задремал у фикуса. Неожиданность увиденных сцен отвлекла Стендаля от мыслей о возлюбленной. Вместо темной избушки, черного кота на печке, тяжелого и пряного запаха снадобий была приемная с фикусом. И синоптик, и Иван со шлангом. Уходя к колдунье, Стендаль презирал себя и клял Алену, заставившую его опуститься до отчаянных действий. Но именно порочность, неестественность похода к колдунье сливались в его сознании с безответной любовью, у которой не было выхода. А здесь была поликлиника. Неофициальная, но будничная, отличавшаяся от районной только жалобами пациентов. И к ужасу своему Стендаль вдруг понял, что ему могут здесь помочь, и он уже не знал, хочет ли, чтобы ему помогли. «И тогда я ей говорю», — донеслись до Стендаля слова толстяка с козлом. «Или она меня полюбит, или я буду вынужден обратиться в суд. Безвыходное положение». «Да», — сказал Удалов. «Положение безвыходное. Я получаю от нее приворотное зелье». «Наконец-то!» — вырвалось у Стендаля. «Что?» «Я так, про себя». Стендаль думал. Наконец-то нашелся человек, который не терял шланга, не интересуется путями циклонов и не ловит браконьеров. Человек, который полюбил и ждет взаимности. «Получаю я от нее приворотное зелье. И сразу туда. Она меня уже ждет с угрозами. Тогда встает проблема, как мне ее этим зельем напоить?» Из двери вышел человек в ватнике, задумчиво насвистывая песню. Растолкал пожарного, они ушли, и их место в кабинете занял Удалов. У толстяка не осталось слушателей, кроме Стендаля, и он обратился к Мише с вопросом. «Продолжать ли мое повествование?» «Да, конечно», — сказал Миша. «У меня такая же проблема». «Тоже она?» «Тоже. Только я не слышал начала вашей истории. Если вы не возражаете...» «Конечно, я повторю. Тем более, если у вас та же беда. Уйди в сторонку, не терплю». Последние слова относились к козлу, который по собачьи терся о колени толстяка. «Значит, есть у меня соседка, Аида. Стерва, каких свет не видывал. Старая дева, сухая, как палка и тому подобное. Ненавижу ее. А меня довести до ненависти не так-то легко. Дважды за последний месяц ломала общий забор. Помои выплескивает только под моими окнами. Еще изводит меня презрением. Змея». «Так вы о ней?» — спросил Стендаль. «Конечно, о ней. Пропади она пропадом. Я понял, еще день таких измывательств, и я или попаду в сумасшедший дом, или подаю на нее в суд, или даже иду на физические действия. И к тому же этот проклятый козел». Толстяк указал пальцем на козла, и козел ухитрился изогнуть шею и длинным шершавым языком ласково лизнуть указательный палец. Этот козел, регулярно будучи подпускаем в мой огород, съедает все плоды моего досуга. Все, причем в первую очередь слабые, нежные ростки ценных растений. И тогда я иду к этой глумушке и получаю от нее приворотное зелье. Возвращаюсь домой и думаю, как бы мне соседку приворотным зельем накормить. Заставить относиться к себе по-человечески и кончить этим долгую расплю. Из двери вышел Корнелий Удалов, сжимая в руке повязку, из которой вываливалась смятая вата. «Спасибо, доктор», — сказал он колдуньи. «Я боялся, что придется рвать. А у меня и так уже три моста». Вслед за Корнелием Удаловым в приемную вышла маленькая сморщенная старушка в сером домотканном платье и шлепанцах. Старушка держалась прямо, и острые глаза ее блестели ярко и целенаправленно. Седые волосы были убраны под голубой платочек. «Двое осталось». «Двое», — ответил Миша, холодея от ближайшего будущего. «Тогда оба заходите. Проблемы у вас схожие», — сказала Глумушка. «Я тебя здесь, Миша, подожду», — сказал Удалов вслед. «Мне не к спеху, а то идти одному скучно». Первым в горницу вошел козел, за ним толстяк, потом Миша. «Садитесь», — сказала старушка. «Уморилась я за сегодняшний день. Скоро доберется до меня финн-инспектор. Вот до чего доброта доводит». Колдунья села на старый канцелярский стол, измазанный чернилами, с царапинами на крышке, различными словами и узорами. Толстяк занял место напротив, усевшись на стул. Миша пока примостился у печки. Горница была чисто выметена и почти пуста. Лишь потертый половик пересекал ее наискось, да окно загораживали два горшка с геранями. У окна стоял шкафчик с застекленными дверцами. В шкафчике были банки, бутылки с наклеенными бумажными этикетками. На печке сушились травы. «Вы у меня, друг милый, уже были на днях», — сказала Глумушка. «Чего не так вышло?» «Не так», — согласился толстяк. «Рассказывайте», — приказала Глумушка. «Только короче». «Я домой пришел, она меня уже поджидает, с криками, будто я ее нижнее белье с веревки украл. Ну как мне выдержать такое нервное напряжение? Как мне ей в пищу подсыпать приворотное зелье? И не вижу пути. А она неистует. Я до вечера промытарился». «Короче», — сказала Глумушка. Козел топнул ногой. Ему не понравился тон колдуньи. «Я короче. Я как стемнело, к ее окну подкрался, и тогда ей в чайник для заварки зелье выплеснул. Чайник на подоконнике стоял. А потом, вижу, она забралась чай пить. Открыла крышку, понюхала и говорит вслух: «Чай-то старый, спито, надо новый заварить». Вот она все зелье в ведро с помоями выплеснула, а ведро на улицу выставила. Прежде чем я принять меры успел, будучи в полном отчаянии, ее вредный, ненавидящий меня козел к этому ведру подошел и помоев похлебал. А утром уже у моей двери меня поджидал, чтобы любовь выказать. Вот с тех пор и ходит за мной, как привязанный. Я уж от него скрыться пытался, на автобусе ездил, запирался в доме, а он через окно лезет. Аида кричит на всю улицу, а я... Господи, ну что я за несчастный человек?» «Любопытно», — удивилась старушка. «Говорите, козел вас полюбил?» «А разве не видно?» «У него метаболизм другой», — сказала колдунья. «И не знаю уж, чем вам помочь. А вы, молодой человек, перестаньте хихикать. Ничего смешного нет. Человеку не повезло». «Я не хихикаю», — ответил Миша, не в силах согнать с лица идиотскую улыбку. «Это нервное». «Нет, я понимаю. Я смешон», — произнес толстяк со слезами в голосе. «Мне нужна была любовь этой женщины не ради корысти, а ради покоя и сохранности слабых ростков на моем огороде». «Росткам теперь ничего не угрожает. Козел вас не обидит». «Эх, еще этот козел!» В горле толстяка забулькало, и он положил голову на канцелярский стол. «Действует!» — думал Миша. «Действует приворотное зелье! И я завтра его испробую!» Было страшно и весело. и снова виделось лицо Алены таким, как было под лунным светом. Но губы ее шептали нечто ласковое, и пока Стендаль пытался разобраться в видении, мимо протопал толстяк с припрыгивающим восторженно козлом, и Глумушка обратилась к Мише с вопросом. «Вы в кого влюбились, молодой человек?» «В девушку», — сказал Миша. «В Алену. Она к нам приехала, у тетки своей живет. Вы извините, пожалуйста, за беспокойство». «Ничего, ничего, это мой долг», — ответила Глумушка. «Вы что кончали?» «Ленинградский университет, филологический факультет. А тут в газете работаю, литсотрудником. Имею благодарность». «Очень приятно. А не стыдно вам, молодой человек, ходить за снадобьем к отсталой старухе? Вы пересядьте сюда за стол, а то через всю горницу разговаривать приходится». Миша пересел, и от близости старушечьих пронзительных глаз чувствовал себя неловко, словно на экзамене или в отделе кадров. «Вы похожи на молодого Грибоедова», — сказала задумчиво старушка. «Мне говорили», — согласился Стендаль. «Страсть вас схватила неожиданно или была подготовлена какими-то событиями?» «Пожалуй, неожиданно», — сказал Стендаль. «Я ее увидел, и все». «Я хочу предупредить вас. Ответное чувство, вызванное искусственными средствами, может со временем изгладиться, что приведет к трагическим результатам». «Я понимаю. Но не могу более выдержать презрение и невнимание. Вы, наверное, никогда сами не влюблялись?» «Я влюблялась», — ответила Глумушка. «Извините, я не хотел вас обидеть». «И все-таки, может быть, вы обратитесь к более консервативным средствам», — сказала колдунья. «Может, вы будете проявлять к девушке внимание, заботу, проявите себя мужественным, честным человеком, и она вас полюбит». «Когда?» — возразил Стендаль. «Через 10 дней она уезжает на сборы в Калугу, и я ее больше не увижу». «Воля ваша», — согласилась Глумушка. «Я предупредила. Для начала придется вас сфотографировать и сделать анализ крови». «Нет, не надо формальностей. Дайте мне приворотное зелье». «Ох-ох-ох», — вздохнула старушка. «Неужели вы, культурный человек, верите в такую чепуху?» «А то как же? Ведь я видел результаты». «Чепуху мелите, Стендаль. Вы что, хотите сказать, что в 2 километрах от города Великий Гусляр живет действующая колдунья, ведьма, другими словами?» «А как же вас еще назвать?» «Как хотите. Экспериментатором, филантропом, гостем из соседней звездной системы, отставшим от своего корабля. Наконец, лауреатом Нобелевской премии по генетике». «Но вы же не отрицаете, что вы Глумушка, колдунья?» «Я ни на что не претендовала. Встаньте к стенке, сейчас я включу освещение. Вот так, чуть левее. Я ни на что не претендовала. Тихо жила, вела отдельные наблюдения. Собирала в лесу пустые бутылки и сдавала их по 20 копеек за штуку. Дальнейшее произошло совершенно случайно. Все, можете садиться. Дайте мне левую руку, мизинец. Куда спирт запропастился? Вы не знаете, в аптеку вату не подвезли?» «Да, на чем я остановилась?» «Так вот, дальнейшее произошло совершенно случайно. Я полюбила жителя этого города и не смогла отказать им в некоторых маленьких услугах. Если я знаю больше их, умею больше их, могу помочь беде, неужели я имею моральное право отказаться? Не дергайте пальцем. Я вынуждена буду вас уколоть еще раз. Как не стыдно, взрослый человек влюбился безнадежно, а боится простой иглы». «И зачем вам моя кровь?» — спросил Стендаль. Колдунья отжала несколько капель в пробирку, заткнула пробирку ватой и потрясла, глядя на просвет. «Вторая группа», — определила она. «Вторая группа и повышенный лейкоцитоз». «Ничего не понимаю», — сказал Стендаль. «И не надо ничего понимать. Люди поверили, что я темная личность, ведьма, может быть. Я не стала спорить, А кровь ваша мне нужна для того, чтобы изготовить то, что вы называете приворотным зельем. Зелье это, несущее в себе ваши генетические характеристики, будучи подмешано в пищу объекту ваших притязаний, перестроит несколько его нервную систему. Другими словами, вы станете в чем-то единокровными близнецами. Нет, не точная формулировка. Вы станете близки по духу. У вас, то есть у нее, возникнет к вам симпатия того же рода, что и вы испытываете к ней. Я бы могла объяснить это подробнее с помощью формул, но вы в них ни черта не поймете с вашим гуманитарным образованием. Боже мой! Как я истосковалась по интеллигентному образованному человеку. Даже перед вами начинаю открывать душу. Нет, пора мне отсюда уходить, пора. Так это все-таки волшебство? Вот те раз. Объясняешь ему, объясняешь, а он опять за свое. Волшебства нет и не бывает. Это химия. Химия. А почему у вас лейкоцитоз повышен? Зубы не беспокоят? «Почти нет. Ну а как же история с ворами на лесопилке? Или поиски вещей пожарного? Или зуб удалова? Как же это? Тоже химия?» «Вы мне не верите. Конечно, не верите. С пожарными обычный детектор. Он у меня на печке стоит. С ворами телепатический локатор. Он, правда, уже сломался. Нет запчастей. Все это так просто, что даже разговаривать стыдно». Кстати, без телепата-локаторов труднее работать. Я взяла себе за правило помогать лишь тем, чьи намерения чисты и благородны, до определенной степени. А как я могу быть уверена, что не ошибусь без локатора? Ну, у меня самые чистые намерения. Сомнительно. Хотите замутить голову невинной девушки? Ну ладно, я все равно от вас уеду. Глумушка расставила на столе различного размера и вида пузырьки, смешивала что-то, вызывала в пузырьках шипение и изменение цвета. «Я бы заставила вас еще разок прийти, да боюсь, вы не посмеете. Застыдитесь. Вы ведь не ожидали увидеть у меня такую клиентуру. Не беспокойтесь, получите средства через 5 минут». Почти до самого дома Мишу провожал Удалов, боявшийся в одиночестве идти по ночному городу. Удалов был одержим болтливостью человека, нежданно избавившегося от неприятностей. «А этот с козлом», — говорил он, — «ну просто удивительно. Такая любовь со стороны вонючего животного. А она мне даже в рот не залезала, а только что-то к щеке приложила и говорит, канал прочищен, полоскайте рот 2 раза в день теплой водой с содой. Понимаешь, с содой, говорит. А я соду совершенно не выношу. У меня воображение богатое». Луна зашла. Фонари горели в пол накала. Когда они проходили мимо дома Алены, Стендаль старался не смотреть в ее окна. Бутылку с приворотным зельем он сжимал в кармане потной рукой, чтобы случайно не вывалилось или не разлилось. «Вот», — продолжал между тем Удалов, заглядывая снизу в лицо Стендаля, «удивительная история, что обитаем мы во второй половине 20 века, период ракеты и электроники. И тут же рядом, словно остаток далекого прошлого, живет старушка, которая может творить подобные чудеса. Никогда бы не поверил, если бы сам не посетил. С одной стороны, суеверие, а с другой, еще необъяснимые явления человеческой психики. Ведь не зря люди верили в колдовство. В прошлом при царской власти... И теперь еще некоторые верят в век электроники». «Может, она нас с помощью электроники и вылечила?» — сказал Миша. «Ха! Смешно! С помощью электроники. И вам приворотное зелье дала. Я-то понимаю. И козла тоже с помощью электроники». «Да что только выльется!» — сказал Стендаль. «Вы про себя. Полюбит. Как миленькая полюбит. Уже есть несколько случаев». «Я про старушку. Ей не место в нашем городе». «Вот тебе и благодарность», — обиделся за колдунью Удалов. «Фельетон писать будете?» «Какой уж там фельетон?» «То-то. Вот и ваш дом. Желаю счастья в любви». Удалов поспешил к своему дому, кварталом дальше. Стендаль осторожно достал свободной рукой ключ и медленно сунул его в замочную скважину, чтобы не разбудить хозяйку квартиры, где он снимал комнату. Ночь он провел тревожно. Часто просыпался, мучился кошмарами, в которых Глумушка заставляла его пить всякую дрянь и угрожала персональным делом. Утро выдалось солнечным, ясным, и Стендаль долго смотрел на бутылочку с зельем, прежде чем все подробности ночного визита восстановились в памяти. «Быть того не может, ибо это нереально и похоже на бред», — сказал он вслух и намеревался уже выбросить бутылочку за окно, но тут внезапно взглянул в окно и увидел Алену, идущую к рынку с хозяйственной сумкой в руке. Алена источала такое сияние, что Стендаль сжал бутылочку в руке и бросился в закуток к умывальнику, чтобы скорее покончить с утренними формальностями туалета и поспешить на рынок вслед за Аленой. Он разминулся с ней, проискал ее по улицам, отчаялся, собрался уже ринуться к ее дому, рискуя встретить злую Антарктиду, но тут силуэт Алены мелькнул за витриной продовольственного магазина. Стендаль влетел в магазин и оробел. Больше всего народа стояло в винном отделе. Стендаль метнулся туда, затесался в очередь и, прячась за спиной какого-то большого человека, подобрался к самому прилавку. Алена тем временем покупала сыр и масло, и Стендаля не замечала. «Вам что, молодой человек?» – спросила продавщица. «Банку мангового сока», – сказал Стендаль. «Во фруктовом отделе», – ответила продавщица с удивлением. «Не видите, что ли? Торгую алкогольными напитками. Будь они прокляты». «Да, да, вижу. Отлично вижу». Алена поглядела в его сторону, и Стендаль чуть присел. «Ненормальный какой-то», — сказали сзади в очереди. «Нормальнее вас», — ответила с неожиданным раздражением продавщица. «Потому что хочет пить натуральный продукт». Стендаль на полусогнутых ногах перекочевал к фруктовому отделу. Алена вышла из магазина, и ему удалось наконец купить манговый сок без осложнений. Стакан Стендаль украл в столовой самообслуживания, спрятал его под рубашку, и, как назло, в этот момент к нему приблизился с утренним приветствием сослуживец по редакции из отдела писем. Рубашка оттопырилась на животе, и сослуживец здороваться не стал, вздохнул сочувственно и деликатно отвернулся. «Ну вот», – подумал сокрушенно Стендаль, спеша к выходу, лавируя между подносами. «Ко всему прочему, мне еще не хватало, чтобы на работе распространился слух, что я алкоголик, да еще не чист на руку». И тут на улице Стендаль понял, что все его усилия пропали даром. Алены нигде не было видно, да и почему бы она должна его ждать? Стендаль метнулся вверх по Пушкинской, заглянул на Красноармейскую, прижался на мгновение к витрине книжного магазина. Алена как сквозь землю провалилась. И тогда Стендаль, сжимая в одной руке банку мангового сока, в другой украденный стакан, пошел, куда глаза глядят. Ноги сами привели его в городской парк. Утренние аллеи были залиты солнцем, исчерчены тенями старых лип и пустынны. Стендаль отыскал лавочку под раскинутым деревом, уселся на нее и закручинился. Так все хорошо начиналось и так бесславно кончилось. Надо было идти в столовую и возвращать стакан, рискуя встретить там еще одного сослуживца. Хотя нет, сначала следует его использовать по назначению, все равно пить хочется. Стендаль достал из кармана перочинный ножик, проткнул в банке две дырочки и только собрался напоить себя экзотическим соком, как услышал шаги. Он поднял голову. К скамейке подходила Алена Вишняк. Она легко несла тяжелую сумку с продуктами и глядела на Стендаля карими спокойными глазами. «Пить захотелось?» – спросила она, и рука Стендаля попыталась спрятаться за спину вместе с банкой, словно его поймали на чем-то постыдном. «Что же вы?» Алена возвышалась над Стендалем, словно греческая богиня, и солнечные лучи пронзали ее пышные волосы, золотили пушок на щеках. И тут к Стендалю вернулось самообладание. Он понял, что не боится прекрасной Алены, что сегодня же она перестанет над ним издеваться, смотреть на него свысока. «Я сумку поставлю на скамейку», — сказала Алена. «А где вы взяли стакан? Принесли из дома?» «Украл». «Как нехорошо», — заметила Алена. «Вы угостите меня соком?» Жутко умоталась. «Конечно», — обрадовался Стендаль. Добыча сама шла в руки. «Я вас ведь и ждал». «Да?» Наступило неловкое молчание. Алена, прищурившись, смотрела на солнце, будто в любой момент могла встать и уйти, но не находила сил. Таким добрым и ласковым было утро. Стендаль забыл о снадобье, он глядел на очаровательный профиль и не дышал. «Пожалуй, я пойду», — сказала Алена. «Вы обо мне забыли». «Погодите», — воскликнул Стендаль. «Почему? Я вас помню». «Тогда выполняйте свое обещание». «Обещание?» «Послушайте, Стендаль, вы ведете себя странно. Я хочу пить, а вы держите банку в руке, словно жалеете для меня глоток самого обыкновенного мангового сока». «Да-да», — сказал Стендаль и наклонил банку. Желтая густая струя пролетела мимо стакана, и Алена протянула руку, помогая Стендалю. Рука у нее была теплая. Стендаль вспомнил о снадобье, надо было налить его в стакан, чтобы Алена не заметила. «Ну хватит», — остановила его Алена. «Мне хватит, а то вам ничего не останется». «Сейчас», — сказал Стендаль, ставя банку с соком на скамейку и отводя руку со стаканом подальше от Алены. Освободившейся рукой он старался в кармане отыскать пузырек. Глядя на его неловкие движения, Алена расхохоталась, и весь парк зазвенел серебряными колокольчиками. «Глядите», — сказал Стендаль, глядя поверх ее плеча. «Скорее!» Алена обернулась. Стендаль выхватил пузырек и опрокинул его над стаканом. «Что случилось?» Алена снова посмотрела на Стендаля, но пузырек уже улетел за спинку скамейки. Стендаль перевел дух. «Очень смешной голубь», — сказал он. «Уже улетел». Напившись, Алена передала стакан Стендалю. Он долил в стакан остаток сока и пил, не спуская глаз с Алены. Сок стекал на рубашку, но он не замечал этого. Он спешил. Он боялся, что Алена уйдет, обидится, и тогда не подействует средство, в которое Стендаль уже не верил. «Хватит», — сказала Алена. «Сюда идут. Вы молодец, Миша. Только не бойтесь меня. Я к вам отношусь совсем не так, как вы думаете». «Началось», — с сотрясением в сердце подумал Стендаль. «Я в душе очень стеснительная. Только теперь набралась смелости сказать вам. Я, когда вы вчера ушли, написала вам письмо. Вы не рассердитесь?» «Вчера?» — глупо спросил Миша. «А почему вы удивляетесь?» «Вчера?» — тупо повторил Миша. «Я вдруг подумала, дайте мне еще сока. Я веду себя как девчонка». Алена допила сок, поставила стакан на скамейку, Стендаль подвинулся, банка упала, и остатки сока вылились на землю. «Возьмите», — сказала Алена, протягивая Мише голубой конверт. Она схватила сумку и убежала по аллее. Миша раскрыл конверт. «Миша, извините, что я беспокою вас, но, наверное, я глупая и слишком откровенная. Такие вещи нельзя писать малознакомым мужчинам. Но когда я вас увидела в первый раз, такого умного и похожего на молодого Грибоедова, я вдруг поняла, что уже несколько лет именно вас хотела увидеть. Вы не сердитесь, что я вела себя с вами так грубо и даже пренебрежительно, но я стеснялась, что вы догадаетесь о моих истинных чувствах». Миша читал письмо, покрываясь мурашками и даже вздрагивая от счастья и стыда. «Слепой болван!» Воробьи и другие птицы стайки собрались у ног Стендаля и подбирали остатки пролитого сока. Миша сказал себе: «А вдруг плюс на плюс даст минус? И она после этого сока меня разлюбит!» Миша вскочил со скамейки и бросился бежать по аллее, стараясь догнать Алену и во всем признаться. Он бежал так быстро, что люди на улицах шарахались в разные стороны и укоряли его громкими голосами, а птицы, уже влюбленные в Мишу, резвились над его головой и старались сесть на плечи, чтобы выразить чувства. Миша догнал Алену у самого ее дома, у колонки. Они долго стояли там, и собака Антарктида бесновалась за забором. Ее раздражал не только Миша, но и птицы, одурманенные соком и любовью. Миша говорил и говорил. Алена смотрела на него добрыми карими глазами, забыв, как тяжела сумка в ее руке. Вечером Миша уговорил Алену пойти погулять за лесопилку. Его словно убийцу тянуло на место преступления. И хоть Алена знала о ночном походе Стендаля к колдуньи, она не обижалась, смеялась и пугала Мишу тем, что он тоже выпил сока с зельем, полюбит себя больше, чем всех остальных, включая Алену. Миша отрицал такую возможность и отчаянно боролся с любовью к самому себе. Любовь эта была. Она крепла и звала приблизиться к зеркалу и посмотреть на свое приятное лицо. «Ничего», — сказала Алена, — «по крайней мере, вы теперь не будете таким робким, как раньше. Это вам поможет в жизни». «В нашей жизни», — поправил ее Стендаль. Они пошли в лесок за лесопилкой. Снова светила луна, и снова лицо Алены казалось втрое прекрасней и загадочней. «Вот и избушка», — сказал Стендаль. «Там, наверное, опять очередь. Надо бы поблагодарить Глумушку». «За что?» – удивилась Алена. «За все. За доброту. Вы могли бы меня и не заметить». «Негодяй!» – произнесла Алена без особой злости. «Хотели украсть мои чувства, одурманить меня волшебным ядом». Нет, она не сердилась. Ей даже было лестно, что молодой журналист ради нее ходил к колдунье. «Что-то не видно света», – сказал Стендаль. «Неужели она не принимает?» Они стояли на краю полянки в тени сосен. Дверь бесшумно раскрылась, и Глумушка все в том же платье и платочке выскользнула наружу и резво побежала направо к речке. Стендаль открыл было рот, чтобы окликнуть старуху, но Алена толкнула его локтем. «Молчи!» – прошептала она. Колдунья остановилась на берегу, вынула из-за пазухи черный предмет, и острый луч света ушел в небо. «Странная бабушка!» – прошептала Алена. Прошла минута, вторая. Что-то вспыхнуло в небе, и оттуда мягко снизилась громадная летающая тарелка. Она зависла над землей. Из люка внизу вывалилась, раскручиваясь, веревочная лестница. Глумушка сбросила с себя платье, платочек и парик, превратилась в двуногое изящное существо, точно такое же, как и те, что спускались по веревочной лестнице на землю. «Наконец-то!» — сказала Глумушка. Пришельцы затарабанили что-то в ответ, торопя ее погрузиться в корабль. «Нет!» — Глумушка показала в направлении домика. Двуногие существа побежали туда и помогли Глумушке перенести к кораблю несколько ящиков и свертков. «Спасибо!» — сказал Глумушке один из пришельцев. Язык их не был схож ни с одним из земных языков, но Алена с Мишей отлично понимали его. Слова звучали внутри головы. «Спасибо. Оказавшись в тяжелых условиях одна на чужой планете, вы не забыли об интересах науки. И за 2 года собрали неоценимый этнографический материал. Надеюсь, вы никому не выдали своей действительной сущности. Ничем не проявили своих сверхъестественных способностей и знаний». Глумушка ответила не сразу, но ответила твердо. «Нет, капитан». Корабль улетел к своей звезде так же беззвучно, как и появился. Алена взяла Мишу за руку, и они пошли обратно к городу. Великий гусляр. Продолжение следует. Читал Чейз.